сиротинский, рабский и нищенский, ибо сирота значит и раб, и нищий. До сих пор в Архангельской губернии сиротами называют нищих. Это показывает, кто был нищим и рабом в первоначальном родовом обществе. В последующих памятниках постоянно встречаем выражение при челобитиях «сироты твои, государевы». Что говорить такому князю, который другим любит готовить обеды обильные, а сам служит гостям, работает своими руками, подаяние его доходит даже и до податей? Другие насыщаются и упиваются, а сам князь сидит и смотрит только, как другие едят и пьют, довольствуясь малую пищей и водою. Так угождает он своим подданным, сидит и смотрит, как рабы его упиваются, руки его ко всем простерты, никогда не прячет он сокровищ, никогда не считает золота или серебра, но все раздает, а между тем казна его никогда не бывает пуста. Наконец митрополит находит возможность преподать наставление князю, находит в нем слабую сторону. «Кажется мне, князь мой, — говорит он, — что, не будучи в состоянии видеть всего сам своими глазами, ты слушаешь других, и в отверстый слух твой входит стрела. Так подумай об этом, князь мой, исследуй внимательнее, подумай об изгнанных тобою, осужденных, презренных, вспомни обо всех, кто на кого сказал что-нибудь, кто кого оклеветал, сам рассуди таковых. Всех помяни и отпусти, да и тебе отпустится, отдай, да и тебе отдастся. Только не опечалься, князь, словом моим, не подумай, что кто-нибудь пришел ко мне с жалобою, и потому я написал это тебе. Нет, так просто я пишу тебе для напоминания, в котором нуждаются владыки земные. Многим пользуются они, но зато и многим искушениям подвержены. Здесь мы видим уже обычай печалования, который был в употреблении у нашего духовенства в продолжении древней истории нашей. Заметим также обращение митрополита к князю. «К тебе, добрая глава наша и всей христолюбивей земли, слово се есть. Его же из утробы освети и помазав, о царское и княжеское крови смесив». Другое послание митрополита Никифора к Мономаху было написано в ответ на вопрос великого князя. «Как отвергнуты были латины от святой соборной и правоверной церкви?» Митрополит приводит 20 причин уклонения западной церкви от восточной. Памятники словесности XII века, страница 157. Относительно современных понятий любопытны 3 и 20. Митрополиту Никифору приписывается еще другое послание против латинин к неизвестному князю, которое начинается так. «Так как в судах у тебя есть земля ляцкая, и живущие на ней служат на оплатках, и приняли латинское учение, то я извещаю тебе, по какой причине отступили они от святой соборной апостольской церкви». Здесь вместо «в судах» не должно ли читаться «в суседях»? Между прочим, сочинитель упрекает латинин за то, что они запрещают хвалить Бога на другом языке, кроме еврейского, еллинского и римского. В заключение митрополит говорил Мономаху: «Почитай это, князь, и не раз, по два раза, и больше, сам и сыновья твои. Князьям, как от Бога избранным и призванным на православную веру, надобно разуметь слова Христовы, и основание церковное твердое на свет и наставление, порученным им от Бога людям». Одинаково с этим посланием содержание послания митрополита Иоанна к архиепископу римскому об опресноках. Памятники словесности XII века, страница 209.